Глава 5. Сенсация. Журналистское расследование. 1. Джон Леандро сидел в таверне от Щедрот с бутылочкой Хайникена, Бакс за бутылку, и пытался забыться. Забыть ему хотелось о многом. Например, о том, как жестоко над ним посмеялся Дэвид Брайт. Он даже приписал Джонни желание быть похожим на Джимми Олсона, верного друга Супермена. И теперь Леандро пребывал в нерешительности. Чего греха таить, он действительно колебался. Провидцам жилось несладко во все времена. Тычки, насмешки, их распинали, вели на костер, вытягивали на 5-6 дюймов на специальных пыточных рамах, а те все одно предсказывали, обрекая себя на муки и инквизиторские пытки. Совсем недавно Дэвид Брайт вот на этом самом месте за бутылочкой пива спросил невзначай, не поломались ли его секретные часики. Ах, как было больно! Конечно, нельзя назвать это главной трагедией в жизни Джонни Леандро, и все же, черт возьми, он пережил не лучший момент. И Джонни решил во что бы то ни стало напомнить Дэвиду Брайту, а заодно и всем тем, кому злопыхатель успел поведать про безумные идеи шизанутого Джонни, о том, что какая-то несусветная хрень происходит в Хейвене, одну старинную истину. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Потому что там действительно происходит нечто странное и сенсационное. Он ощущал это каждой клеточкой своего тела. Порой, когда ветер дул с юго-востока, ему казалось, что и тот несет с собой вожделенный запах. Запах тайны. Отпуск начался в прошлую пятницу. В тот же день Леандро мог умчаться в Хейвен, чтобы раскрыть свою тайну, если бы не вмешательство провидения. Его матушка, вдова, которая находилась на его полном попечении, рассчитывала на сына в одном дельце. Ей хотелось навестить сестру. Для этого он должен был отвезти ее в Новую Шотландию. Путь не близкий. Нет, конечно, если он с кем-то уже договорился, она это поймет. В конце концов, кому интересно проводить время со старухой, пусть даже она готовит ему еду и стирает штанишки. Она ведь только на то и годится, чтобы готовить для него, да стирать ему штанишки. Так что, конечно, ты езжай, Джонни. Я не обижусь, гоняйся там за своей сенсацией. Я позвоню Меган, и, может быть, через пару недель твой двоюродный брат привезет ее повидаться со мной, ведь Альфредик очень заботлив со своей матерью, такой образцовый сын, и все в том же духе до бесконечности. Итак, в пятницу он повез ее в Новую Шотландию. Как водится, они остались там ночевать. В субботу вернулись в Бангор, но ехать куда-либо было уже слишком поздно. Воскресенье – не самый подходящий день для начинаний, особенно с поправкой на воскресную школу. Занятия для первого и второго года обучения в 9 утра, богослужение в 10, а в 5 вечера – лекция в доме приходского священника – «Жизнь молодого человека во Христе». Приглашенный лектор показывал слайд-шоу с картинками из апокалипсиса, во всех подробностях разъясняя, что грозит нераскаявшимся грешникам. Адские котлы, кровоточащие раны и больные кишки. Джорджина Леандро тем временем в сопровождении дам из числа приходских активисток разносила пластмассовые стаканчики с напитками и овсяные печенья. Вечером в церковном подвале устроили непременные хоровые спевки во славу Христа. По воскресеньям Леандро каждый раз чувствовал себя в равной степени просветленным и изнуренным.